Страница 231. Письма о восточных делах. Гражданин 1882-1883 годы. Первое. Наше назначение и наши выгоды. Когда мы размышляем о делах Востока и хотим дать себе ясный отчет в том, что нам может предстоять и что для России выгоднее, то необходимо прежде всего различить идеал наш или цель наших замыслов и действий от средств выполнения задачи. Средства достижения должны, конечно, избираться самые подручные и легкие. Но об этой легкости и доступности должно, однако, заботиться лишь настолько, насколько это не вредит высоте и ширине идеала. Чтобы мысль моя была понятна, я напомню кратко о греко-болгарском вопросе. Конечно, утверждать наше влияние на Востоке через потворство болгарскому либеральному движению против Вселенского Патриарха было очень легкое и дешевое, нехитрое средство обыкновенного демократического европеизма. И мы сделали много вреда и себе, и церкви, потворствуя болгарам больше, чем было нужно. Однако, так как и при этом неблагоприятном условии высший общецерковный идеал все-таки не вполне забывался руководившими нас людьми, то и мы остановились еще вовремя. И единство церкви спасено, то есть мы с греками не в расколе. Если высшему политическому идеалу слишком легкие средства вредят, то надо предпочесть им более трудные, и даже такие, которые сопряжены с величайшими жертвами. Страница 232. О выборах тех или других средств я буду говорить позднее. Теперь же я хочу поделиться с вами любимыми моими мыслями о том, что должно быть нашим сознательным идеалом или о том, что, вероятно, будет нашим роковым назначением. Я употребляю здесь слово «роковой» не в исключительно мрачном его значении, а в смысле более широком, в том смысле, что свершение исторических судеб зависит гораздо более от чего-то высшего и неуловимого, чем от человеческих сознательных действий. Сознательный идеал необходим, но он тогда только осуществим приблизительно, когда он хоть сколько-нибудь сходен с неясной еще в подробностях картиной этого рокового предначертания, когда он предугадывает ее общие черты. Идеал наш при разрешении восточного вопроса должен быть самый высший, самый широкий и смелый. Самый идеальный, так сказать, из всех возможных идеалов. Вот почему. Если идеал наш будет слишком односторонен, мелок и прост, то мы, стремясь без меры настойчиво только к ближайшим очередным целям и не храня в душе иных заветов, может испортить себе будущее, закроем себе путь дальнейшего правильного и спасительного развития. Я говорю развитие, а не прогресса. Я нахожу, что идеи настоящего развития и цели демократического прогресса представляют непримиримые антитезы. Развитие есть усиление организованной, то есть дисциплинированной разнородности. Демократический прогресс есть стремление к смешению в однообразие, то есть разрушение всего разнообразного. Смотри «Византизм и славянство». Россия не просто государство. Россия, взятая во все целости, со всеми своими азиатскими владениями, это целый мир особой жизни, особый государственный мир, не нашедший еще себе своеобразного стиля культурной государственности, говоря проще, такой, которая на других не похожа. Поэтому не изгнание только турок из Европы и не эмансипацию только славян и даже не образование во что бы то ни стало из всех славян и только из славян племенной конфедерации должны мы иметь в виду, а нечто более широкое и по мысли более независимое. Начнем хоть с турок. Свержение позорного ига азиатской орды может занимать ограниченные умы наших единоверцев и единоплеменников. Нам же давно пора догадаться, что никакое насильственное иго азиатских владык не может быть так позорно, как добровольно допускаемая народом власть собственных адвокатов, либеральных банкиров и газетчиков. Насилие не может так опозорить людей, как их собственная непостижимая глупость. Удаление турок – только необходимый прием, это одно из неизбежных средств, и больше ничего. Можно, пожалуй, говорить о варварстве и тому подобное, можно даже, если это необходимо для возбуждения людей попроще, склонять печатно во всех падежах слово «орда», «орды», «ордою», «об орде», как делали газеты и журналы наши во время последней войны. Но надо помнить при этом стих Тредьяковского: «Держись, черни, а знай штуку». Не должно в наше время считать подобную идею достойной серьезного внимания русского ума. Страница 234. Презрение к азиатцам, мысли об изгнании турок за то, что они не либеральны, не индустриальны и тому подобное, а живут религиозно-монархическими и воинственными идеалами, это все не наше, и не старорусское, и не новославянское, а самое обыкновенное европейское. Мысль об изгнании турок из Европы и об замене их русскими на Босфоре, конечно, не принадлежит Западной Европе, как чисто политическая мысль. Западная Европа считала эту мысль до последнего времени, и, вероятно, отчасти считает и теперь, опасную, даже гибельную в международном отношении. Но все-таки эта антиазиатская идея по существу своему эмансипационна, либеральна, то есть более или менее разрушительна. Это обыкновенное нынешнее либеральное западноевропейское вовсе не наша по происхождению и по культурному духу идея, лишь агитируемая нами весьма удачно и счастливо с 60-х годов. Европе она не нравится с точки зрения равновесия политических сил, но по источнику и по характеру все-таки эта мысль европейская. Это одно из последних приложений идеи равенства и свободы лиц общественных классов, провинций и племен. Русское во всем этом деле только приложение или весьма счастливая эксплуатация, как я сказал, этой обыкновенной современной европейской эмансипационной мысли в пользу России и ее слабых единоверцев. Оттого-то все попытки Запада препятствовать нам и были так неудачны с 60-х годов. Нельзя же и Берлинский трактат серьезно считать большой неудачей. Это, как верно было сказано в правительственном вестнике, только временный роздых. Нас Берлинский трактат только приостановил. Турцию он приговорил к смерти. Страница 235. При государе Николае Павловиче дело было поставлено прямее, яснее и по духу самобытнее. Говорилось больше о правах русского покровительства, о русской власти. Это было лучше по существу, но неудобно по времени. Рано. Нас постигла неудача. Европа не узнавала в тогдашних наших действиях своей идеи эмансипационной, демократической, эгалитарной. До православно-монархического духа ей не могло быть дела. Она его ненавидела, она не была тогда в противоречии сама с собою и победила. С 60-х годов русская дипломатия, русская печать и русское общество стали все громче и громче говорить в пользу христиан Востока, и притом опираясь не так, как в 50-х годах, преимущественно на право нашей власти, а гораздо более на права самих христианских подданных султана. Политика наша после Крымской войны стала западнее по мысли, то есть либеральнее. По существу, это хуже развратительнее с гражданской точки зрения. По времени это стало удобнее. Европа, парализованная внутренним противоречием, не могла уже вся дружно соединиться против нас. Она вынуждена была уступать нам беспрестанно на пути либеральных реформ, которые мы для христиан предлагали. Турция через это слабела. Христиане становились все смелее и смелее, и мы в течение 20 всего лет, почти неожиданно сами для себя, шаг за шагом, разрушили Турецкую империю, на которую столь многие замечательные государственные люди Запада, от Меттерниха до Наполеона III и Пальмерстона, возлагали столько надежд. Эмансипационный процесс везде разрушителен, ибо он по существу своему враждебен государственной, церковной и сословной дисциплине. И если человечество еще не утратило способности организоваться, если оно еще не осуждено на медленное вымирание и самоуничтожение посредством всех мощных орудий того, что зовут нынче прогресс, то для дальнейшего, более прочного, менее подвижного своего устройства оно вынуждено будет прийти к новым формам юридического неравенства, к новому и сознательному поклонению хроническому, так сказать, деспотизму новых отношений. Страница 236. 19 век близится к концу своему. Без малого 100 лет тому назад, в 89 году, было объявлено, что все люди должны быть равны. Опыт столетий доказал везде, что это неправда, что они не должны быть равны или равнопоставлены, и что благоденствия никакого никогда не будет. А назревает что-то новое, по мысли отходящему веку враждебное, хотя из него же органически истекающее. Ясно, что это новое не либерально, не эгалитарно быть не может. Итак, изгнание турок. «Изгнание турок необходимо», — сказал я. «Но, освобождая христиан, мы должны иметь в виду не столько свободу их, сколько их организацию. А для этого мы прежде всего из собственных наших умов всеми возможными средствами должны выжить как можно скорее все не только конституционные, но даже и вообще либеральные эгалитарные идеи, привычки и вкусы. Иначе мы погубим и свою будущность, и будущность всего Востока. Один пример из многих. Положим, что пришло удобное время удалить султана с берегов Босфора и стать там самим твердой ногою. Поводы скоро найдутся, они уже существуют в действиях Англии. Говорить тогда и писать для Европы можно что угодно, но мыслить для себя надо правильно и ясно. Страница 237. Не потому надо, например, удалить султана, что он самодержавный азиатский монарх. Это хорошо. А потому что держава его стала слаба и не может уже более противиться либеральному европеизму. А мы можем, если захотим. Мы уже и доказали это недавно. И нашей последней войной, и что еще гораздо важнее, мы доказали это в области политической мысли манифестом 29 апреля 1881 года. Перед лицом всей конституционной Европы и всей республиканской Америки мы объявили, что не намерены больше жить чужим умом и приложим все старания, чтобы у нас самодержавие было крепко и грозно, и чтоб о Конституции и помину бы больше не было. Свернувши круто и Бог даст навсегда с пути эмансипации общества и лиц, мы вступили на путь эмансипации мысли. С пути медленного, но верного разрушения на путь организации и созидания. В этом действии мы едва ли не в первый раз со времен Петра Великого решились быть самобытными, не как сила только внешнегосударственная в среде других государственных единиц, но и как политически-культурная мысль, смелая, независимая, ясная. Это великий шаг. Благодаря ему мы имеем полное право предпочитать себя султану на берегах Босфора, не только из честолюбия, корысти или какого бы то ни было политического эгоизма, но и в смысле культурного долга. Страница 238. Пора положить предел развитию мещански либерального прогресса. Кто в силах это сделать, тот будет прав и перед судом истории.